хорошенькой волны преступлений, чтобы кончилось все это блядство. Дэйв засмеялся. Вот тогда тут же и цены на недвижимость упадут, и квартирные ренты. Правда ведь? В тюремном парке девушку убили, сказал сержант Пауэрс. Кажется, ваша мечта начинает сбываться. Ну, моя мечта, это слишком сильно сказано, возразил Дэйв. Согласен, сказал сержант Пауэрс. Ты сказал плохое слово, папа, заметил Майкл. Прости, Майкл, больше не буду. И он через плечо подмигнул Шону, открывая дверь. Ваша жена дома, мистер Бойл, осведомился сержант Пауэрс, когда они вошли. А? Нет, ее нет дома. Слышишь, Майк, займись уроками, не откладывая, хорошо? Нам скоро ехать к дяде Джимми и тете Аннабет. Ну почему? Я хотел... Майк, сказал Дэйв, сверху вниз, глядя на сына. Сейчас же отправляйся к себе наверх. Нам тут надо поговорить. Майкл тут же понурился, приняв сиротливый вид, как это делают маленькие мальчики, когда взрослые их прогоняют, прежде чем начать серьезный разговор. Вжав голову в плечи, он направился к лестнице, волоча ноги так, словно к ним были привязаны холодные кирпичи. Глубоко вздохнув, совсем как мать, он стал подниматься по лестнице. «Вот все они так», — сказал сержант Пауэрс, садясь на диван в гостиной. «Вы это про что? Сутулиться, вжимают голову в плечи. Мой сынишка точно так же делал в этом возрасте, когда мы гнали его в постель». «Да?» — сказал Дэйв, усаживаясь на козетку возле кофейного столика. Минуту-другую они глядели друг на друга. Дэйв глядел на Шона и сержанта Пауэрса, а они на него, внимательно подняв брови, чего-то ожидая. «Ты слышал о Кэти, Маркус?» — спросил Шон. «Конечно», — сказал Дэйв. «Я был у них сегодня утром. А Селеста еще там. Ужас, что творится. Кошмарное преступление». «Истинная правда», — сказал сержант Пауэрс. «Вы поймали того парня?» — спросил Дэйв. Он потер свой распухший правый кулак левой ладонью и лишь потом понял, что делает. Слегка нагнувшись, он сунул руки в карманы, пытаясь выглядеть непринужденно. «Прилагаем все усилия. Поверьте, мистер Бойл». «Как держится Джимми?» — спросил Шон. «Трудно сказать. Дэйв рад был возможности смотреть на Шона, а не на сержанта Пауэрса. Что-то в выражении глаз последнего его тревожило. Не нравилось ему, как тот вглядывается, словно наперед зная, когда ты солжешь, зная наизусть каждое твое лживое слово с самого детства и до конца всей твоей проклятой жизни. «Ты ведь знаешь Джимми?» — сказал Дэйв. «Не очень-то. А теперь уж совсем не знаю». «Ну, он привык таить все внутри», — сказал Дэйв. «Никогда не видно, что у него там в голове». Шон кивнул. «Мы потому и пришли к тебе, Дэйв». «Я ее видел», — сказал Дэйв. «Не знаю, известно ли это вам». Он посмотрел на Шона, и Шон распрямил ладони, ожидая продолжения. «Видел в ту ночь», — продолжал Дэйв, «когда, по-моему, она и погибла. У МакДжилса ее видел». Шон переглянулся с товарищем, после чего подался вперед, дружелюбно глядя на Дэйва. «Да, приятель, это-то нас и привело к тебе. Твое имя было в списке посетителей, который по памяти составил бармен. Мы слышали, Кейти там устроила целое представление». Дэйв кивнул. «Они с подружкой танцевали на стойке». «Очень напились?» — поинтересовался сержант. «Да, но...» «Ну что?» «Но вели они себя вполне безобидно и мирно. Они танцевали, но никакого стриптиза, ничего такого не было. Ну, просто как вам сказать, вели себя как 19-летние, понимаете?» «Продавать спиртное 19-летним, — заметил сержант Пауэрс, — для владельца значит рисковать своей лицензией. С вами этого не случалось?» «Чего не случалось?» «Не случалось пить в баре, будучи несовершеннолетним?» Сержант Пауэрс улыбнулся, и улыбка его показалась Дэйву такой же проницательной, как и его глаза, словно каждый дюйм тела этого человека был настороже и следил. «Так когда же, говорите, вы ушли из бара, мистер Бойл?» Дэйв пожал плечами. «Около часу, наверное». Сержант Пауэрс записал этот ответ в блокнот, который он держал на коленях. Дэйв взглянул на Шона. Тот сказал: «Мы просто все уточняем, Дэйв, для полноты картины». «Ты сидел со Стэнли Кэмпом, с большим Стэнли, так?» Да. Кстати, как он там? Слышал, у его мальчишки что-то вроде рака. Лейкемия, сказал Дэйв. Это уже года два назад как было. Он умер. 4 лет от роду. Господи! Вот мерзость-то. Черт! Не знаешь, что тебя ждет. Мчишься, мчишься на полной скорости, и вдруг поворот, подхватываешь какую-нибудь мудреную хворь. Глядишь, и тебя через 5 месяцев на кладбище волокут. Вот ведь какая штука жизни, старина. Да, такая-то штука, согласился Дэйв. Но Стэн ничего, учитывая обстоятельства. У него хорошая работа в фирме Эдисона. Все еще кидает мяч в кольцо в команде парковой лиги. По вторникам и четвергам. И также пугает всех жесткой игрой, засмеялся Шон. Дэйв тоже засмеялся. Да, главным образом локтями работает. «Когда, ты говоришь, девушки покинули бар?» — спросил Шон, пока отзвук смеха еще замирал в воздухе. «Ну, не знаю», — сказал Дэйв. «По-моему, перед самым концом матча». То, как задал свой вопрос Шон, ему не понравилось. Ведь он мог спросить его прямо, но вместо этого он усыплял бдительность Дэйва разговором о Большом Стэнли. Разве не так? А может быть, он просто задал свой вопрос, когда тот неожиданно у него сложился? Как бы там ни было, Дэйв почувствовал себя не очень уверенно. Неужели в убийстве Кейти он подозреваемый? Но матч передавался из Калифорнии поздно, — говорил Шон. Что? Да. Начало было в 10:35, так что девушки, по-моему, ушли минут за 15 до меня. Получается, примерно без четверти час, — сказал сержант. Похоже. У вас есть какие-нибудь соображения насчет того, куда они могли направиться? Дэйв покачал головой. Больше я их не видел. Да. Авторучка сержанта повисла в воздухе над блокнотом. Дэйв кивнул. Да. Сержант Пауэрс что-то записывал в блокнот. Перо царапало бумагу, как маленький коготок. Дэйв, ты помнишь, как парень швырнул ключи в другого? Что? Парень. Шон пролистал записи в своем блокноте по имени Джо Кросби. Его дружки пытались отнять у него ключи от машины, и в конце концов он швырнул эти ключи в одного из них. Вышел скандал. Ты при этом присутствовал? Нет. А в чем дело? Да просто забавный случай, сказал Шон. Парень упирается, цепляется за свои ключи, а потом швыряет их. Пример пьяной логики. Правда? Наверное. Ты не заметил тогда чего-нибудь необычного? В каком смысле? Ну, скажем, кто-нибудь в баре смотрел на девушек недружелюбно. Ты, наверное, встречал таких. Косятся на молоденьких девушек. С какой-то даже злобой пережить не могут, что их время прошло, а кровь все еще бурлит, вот они и косятся, словно кто-то виноват. Тебе попадались такие? Уж, наверное. И в баре в ту ночь тоже. Не заметил. Я все больше матч смотрел. Я и на девушек-то не глядел, Шон, пока они на стойку не вспрыгнули. Шон кивнул. Хорошая игра была, — сказал сержант Пауэрс. Ее Педро сделал, — сказал Дэйв. Нам бы вообще ничего не забили, если б не промашка в 8-м периоде. Да, игрок что надо. Недаром свой хлеб ест, верно? Лучшего игрока сейчас просто нет. Сержант Пауэрс повернулся к Шону, и оба они одновременно встали. «Все?» — спросил Дэйв. «Да, мистер Бойл». Сержант пожал ему руку. «Вы нам очень помогли, сэр». «Пожалуйста. Всегда рад». «О, черт, совсем забыл!» — воскликнул сержант Пауэрс. «Куда вы направились после МакДжилса, сэр?» Слово выскочило у Дэйва раньше, чем он успел подумать. «Сюда». «Домой?» «Угу». Дэйв старался не отводить взгляда и отвечать твердым голосом. Сержант Пауэрс опять раскрыл свой блокнот. К 15:00 был дома. Записывая, он смотрел на Дэйва. «Так будет верно?» «В общем, да, конечно». «Вот и хорошо, мистер Бойл. Еще раз благодарю». Сержант Пауэрс уже стал спускаться по лестнице, но Шон задержался в дверях. «Я и вправду был очень рад тебя видеть, Дэйв». «А я тебя». сказал Дэйв, силясь вспомнить, что его раздражало в Шоне, когда они были детьми.